Буду читать Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 стиха прочту и ниже, несколько стихов. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Братья, у меня не тема о том, как поступать, если против нас люди грешат, или обличение. А тема у меня, я хочу выделить с 15 стиха только одну короткую фразу. Написано: «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Друзья, вот я буду говорить о том, как приобретать братьев. Просто я скажу, что более удобный текст, как основополагающий, я не нашел. Вот. Хотя мысль, о которой сейчас говорю, в смысле обличения, я потом в процессе имею намерение коснуться. Как приобретать братьев? Ну, почему я такую тему избрал? Потому что здесь собраны братья как раз, и оно будет нам подходящее вот по теме. Эта тема не сориентирована на служителей, а на всех братьев верующих. И думаю, что это один из важных очень аспектов – это приобретать братьев в процессе церковной жизни и в процессе благовестия. Я имею намерение широко коснуться. Где-то примерно я около часа буду проповедовать, может, чуть меньше или чуть больше. Вот, ну, примерно час. Друзья, что интересно, вот слово «приобрел брата» – это то же самое слово, где написано, которое он приобрел себе кровью своей. То есть Христос приобрел церковь, это в Деяниях апостолов, мы читаем, 20 глава. И стоит то же самое слово. Христос церковь приобрел, мы, братьев, можем приобретать. Друзья, в целом в жизни у нас вопрос приобретений, это вопрос очень важный. Ну, почти каждый день мы с этим сталкиваемся для бытовых вопросов, что-то приобретаем в сфере продуктов, вещей. Вот. Но оказывается, можно приобретать и людей. В древности это было бы легче понятно. Приобрел, пошел, купил. Вот. Рабов покупали, слуг покупали в России в древности. Вот. Но в данном случае, друзья, конечно, мы о духовных вопросах будем говорить. И если у вас по теме что-то появится, дополнение, вы потом можете в форме записок, у нас еще завтра будет день, можем какие-то рассуждения продолжать. Хотя я имею в виду ограничиться сегодняшним только днем. Друзья, я буду последовательно некоторые мысли или прочитывать, или высказывать вот, в направлении, как приобретать братьев. Друзья, ну в основе я хочу вот обозначить такую мысль. Чтобы братьев приобретать, их нужно сначала искать. Ну вот если я в чем-нибудь нуждаюсь, в каком-нибудь предмете, какая-нибудь вещь для моей жизни, то мы сначала ищем, где приобрести, да, а потом уже ищем, ну, средства, как это приобрести. И вот чтобы братьев приобретать, их нужно сначала искать. Очень яркий текст Писания. Иосиф сказал человеку: «Я ищу братьев». В целом-то можно было бы это взять и нашим заголовком, но это было бы не очень точно, потому что это у меня просто один из подразделов. Приобретать братьев нужно их сначала искать. А искать – это значит прилагать и определенные трудности, преодолевать трудности, прилагать определенные усилия. Друзья, Евангелие от Иоанна, 1 глава. Одно из слов, часто повторяющихся, это слово «находит». Ну вот помните, да, когда два ученика Иоанна Крестителя пошли за Христом. Кто был, помните, кто был из них? Один был Андрей, а второй не знаем кто. И вот мы читаем, что Андрей находит брата своего Симона и привел его к Иисусу. Вот это слово «находит». То есть для того, чтобы Симон стал учеником Иисуса Христа, Андрею нужно было его найти. Друзья, найти – это не просто встретить. Это значит иметь определенную цель, чтобы найти и привести ко Христу. Иисус Христос находит Филиппа. А Филипп кого находит? А Филипп Нафанаила. И вот знаете, друзья, вот это слово «находит», оно переплетается. Христос находит и люди находят. Христос находил себе последователей. Потом мы будем читать, Христос находит Матфея, сидящего у сбора пошлин. И люди находили друг друга. И таким образом формировался вот первый круг учеников Иисуса Христа. Они находили. Друзья, в данном случае церковь Христова растет, если кто-то кого-то находит, по примеру Христа. О Христе мы читаем, что цель прихода Иисуса Христа на землю была: Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Для того, чтобы спасти, то нужно было сначала найти. И поэтому Христос сначала искал для того, чтобы людей спасти. Для того, чтобы людей спасти, мы тоже должны искать. Потому что наша цель тоже спасать. Написано: так поступай, и себя спасешь, и слушающих. То есть есть такое мнение, что спасает только Христос, а мы люди ни при чем. Нет, и мы люди тоже при чем. Так поступай, и себя спасешь, и слушающих. То есть тоже спасешь. Поэтому, друзья, чтобы нам приобретать братьев, их нужно искать. Ну, я так понял, что до нашего прихода сюда, здесь тема была о благовестии у вас, ну, много или не очень много говорили. Друзья, вот я думаю, что в деле благовестия это тоже очень важно. Приобретать людей для спасения, приобретать братья. Вот он был сначала не брат, а теперь стал брат. Вот за Анисима. За Анисима апостол Павел пишет к Филимону, что он был некогда негоден и тебе, и мне, а теперь прими его не как раба, а брата возлюбленного. То есть сначала Анисим был раб, а потом стал брат. Сначала это был мой сосед, а теперь стал брат. Вы знаете, друзья, вот ну, в процессе жизни все равно мы замечаем, что растет братство. В нашем братстве уже больше, чем 70 тысяч членов церкви. Когда-то было 30 тысяч. Вот, уже больше, чем 70. Растут церкви. Когда-то в нашей церкви, когда меня рукоположили на пресвитера, у нас было всего 40 членов, а сейчас уже 400. Вот. То есть церковь выросла. За счет кого растут наши церкви? За счет детей верующих родителей. И за счет приходящих из мира. Вообще было бы очень интересно, если бы когда-нибудь на конференции по благовестию нам вывести процент пришедших людей из мира. В общем-то, эти цифры были бы, ну, очень важны. Это уже в чистом виде, какой результат нашего благовестия. Потому что, ну, покрестили 16 человек. И смотрим, все дети верующих родителей. Или покрестили 16 человек, половина дети верующих родителей, половина из мира. Вот как я замечаю, друзья, у нас в церкви было. Одно время крестили почти всех из мира. Очень мало из христианских семей. Ну, скажем, крещения были обширные. 25-27 человек. И вот я помню крещение 27 человек. И только один дитё верующих родителей. 26 из мира. Сейчас у нас примерно статистика такая. 50 на 50. 50% мы крестим из мира, 50% дети верующих родителей. Но обычно говорят, что время сейчас немножко меняется, и поэтому интерес к Евангелию пропадает и так дальше. Я думаю, друзья, не только в этом. Больше это зависит от того, насколько мы старательно ищем. Ну вот я, например, вам задам вопрос. Поднимите руку, кто уже член церкви больше 10 лет. Ну, примерно половина, наверное. Может, чуть-чуть меньше. Друзья, вот за 10 лет, вот я конкретно задаю вопрос. Видим ли мы в церкви людей, которые стали нашими братьями, потому что их нашли мы? Ну, например, я нашел. Вот я член церкви, ну, через 2 года буду 40 лет как член церкви. В братстве я покаялся, и вот в одном братстве, и в одной и той же церкви. Там, где я каялся, принял крещение. То есть все люди, они прошли, ну, как бы через меня. В смысле, что такое через меня? То есть на моих глазах. То есть я один уже из самых старших людей в церкви. У нас там осталось... моего возраста и старше, там 3 или 4 человека. И тех верующих с тех времен. И вот я задаю себе вопрос, сколько из этих людей, те, которых конкретно нашел я? И вот взять листок бумаги и написать имена. Ну, в целом-то, ну, я могу сказать, что немного таких людей будет. Да, я могу себя утешать, что ну, кто-то каялись через мою проповедь. Бывало, выходили люди на покаяние, и по много выходили, да. Но в целом-то это не то, о чем я говорю сейчас, друзья. А о чем я говорю сейчас, это кого я нашел и кого я привел. И знаете, друзья, скажу, что вообще в церкви большинство людей это те, которые и давно верующие, но... И они не могут назвать ни одного имени, кого они привели. Но мой вопрос сейчас не риторический. Вы сами себе ответьте. Вот, кого привели вы в церковь? Кого я привел? Кого вы привели в церковь? Потому что, знаете, как может быть, друзья, что, может быть, жизнь прошла и жизнь пройдет. И умрет человек в возрасте 75 лет. Из них 55 лет он был член церкви. И он не может назвать ни одного имени, кого он привел. Ни одного имени. И иначе, друзья. Ну, знаю церкви. Ну, вот у нас в городе есть церковь, тоже нашего братства. И там мой брат родной, там пресвитером. И вот в церкви 70 членов. И не из мира пришедший, только мой брат. Даже жена у него из мира. Все из мира. Все из мира. И знаю людей, которые привели почти всех. Их единицы. Вот знаю сестру, которая первая уверовала. Она была медсестра, вот она первая уверовала. И вот она одного за другим приводила своих подруг и друзей. Одного за другим. Но я знаю, как она приводила. Она ходила, их искала, находила, уговаривала. Вот с кем-то она много времени проводила. И вот так вот оно бывает, друзья. И поэтому приобрел ты брата твоего, вот мы как такое хорошее слово прочитали, да? Вот. Ну, как это в нашей практике, в нашей жизни? И я замечаю, что иногда результативность вот того, что мы людей приводим в церковь, она бывает очень низкая. Результативность. Ну, один брат сказал, говорит, ну, в моей жизни, говорит, ну, примерно один человек в 10 лет. Один человек в 10 лет. Вообще, конечно, это очень слабо. Это очень слабо. У нас, ну, и у вас тоже иногда проходят благовестия, знаете как? Ну, один раз в месяц это благовестие. То есть мы собираем людей, ходим по городу, собираем людей, ведем их в церковь, и собрание будет чисто евангелизационное. Мы это делаем один раз в месяц. В одной церкви пресвитер, ну, он мой ровесник, ну, он уже умер. Нас вместе рукополагали, это Михаил Горянин. Я думаю, может быть, он и был здесь у вас. И вот они наметили благовестие, пригласили оркестр, и он объявляет, говорит, без грешников в дом молитвы не заходить. И все. А я ему говорю, слушай, а ты не боишься, что дом молитвы пустой будет? Говорит, без грешника во дворе будете стоять, в дом молитвы не пущу, только надо с собой. Хочешь быть на собрании? Приведи кого-нибудь. Но я потом спрашиваю, ну как получилось? Он говорит, полцеркви стояли во дворе. Но если он сказал, не пущу, значит, не пустит. Братья, в целом, для того, чтобы братьев приобретать, их нужно сначала искать. И поэтому я не буду говорить только об этом, но хочу, чтобы мы у себя на сердце очень серьезную заметку поставили. Буквально выделять время, буквально видеть цель, чтобы находить людей, чтобы приводить их в церковь. И церковь расти будет, конечно, будет расти тогда, и будет сильнее расти. Даже, знаете, братья, вот если бы, ну вот одного человека, ну кажется, ну нетрудно, да? Вот привести и поработать, чтобы он стал христианином. Вот одного человека. Это значит, церковь станет в два раза больше через год. Если каждый так постарается. Ну, кто-то может сказать, да я не способен, у меня язык заплетается, братья. Вот посмотрите, я насадил, Аполлос поливал, а взрастил Бог. То есть в Божьей власти сделать даже не очень большие усилия эффективны. Я как-то в своей семье, мы приняли решение, вот, в субботу раздаем трактаты всем детям, и я, и жена, и жене беру. И за неделю мы эти трактаты должны раздать. А в следующую субботу мы будем отчитываться. У меня уже не должно быть трактатов. Я их должен раздать за эту неделю. Вот. Ну и малыши, все должны, даже если тебе 4 годика, все равно ты должен вот свою порцию раздать. Вот такое было решение. Сейчас уже это мы уже потеряли. А какое-то время мы старались. И что вы думаете, друзья? Вот я один пример приведу. Значит, идет собрание и призыв к покаянию, и идет старушка с палочкой. По проходу идет старушка. И вот она вышла, стала на колени и кается. Вот. А мой сын, маленький мальчик, ко мне на коленях тах-тах-тах-тах-тах-тах, и что-то хочет сказать. Я наклоняюсь, а он говорит, папа, папа, эту бабушку я привел. Но я это, братья, пример, что даже ребенок может, потому что Бог Духом Святым, ему не трудно расположить сердце человеческое. Но Бог расположит сердце человеческое, если я что-то делаю, если я человека уговариваю, чтобы он пошел на собрание. То есть я нашел, я убедил, я уговорил. Конечно, большинство людей мы не сможем уговорить. Но если я сделал попытку уговорить 10 человек, и один из них согласился, и уже какой-то результат может быть. Пример, хороший пример, это Анисифор. Помните, да, апостол Павел за Анисифора писал, послание к Тимофею. Да даст Господь милость дому Анисифора, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Но был в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Но я вот это слово, друзья, я сейчас не об узниках и не об узах, но вот это слово Анисифор, Павел пишет, да даст ему Господь милость. Он с великим тщанием искал меня и нашел. Да, мог искать и не найти. Но когда человек ищет с великим тщанием, то больше шансов найти. А если не с великим тщанием ищет, ну а так, ну вот попался в трамвай и сказал. Ну еще легче, если он сам спросил, что за книжку в руках держишь. Тогда совсем легко. Да. Ну а Анисифор не так, он искал с великим тщанием. Поэтому, друзья, вот это у меня мысль такая, чтобы мы искали с великим тщанием. А как еще, братья, практически, знаете, ну оно у меня получается, что я немножко к евангелизации чуть-чуть уделяю внимание, но это не страшно. Знаете, друзья, как оно бывает? Ну вот в памяти можно вспоминать друзей, прошлых друзей. Ну вот одноклассников или с кем-то мы работали, конкретных людей, которых можно уже позвать, есть причина позвать. Не просто это на улице встретил, это чуть-чуть труднее. Но есть причина позвать. Тем более, кому-то мы говорили, кто-то нас оскорблял, или пытались оскорблять там сектанты, богомольцы, еще что-то, в прошлой жизни. А сегодня их можно позвать. Вот Иисус Христос женщине говорит, пойди позови мужа. Есть у нас и родственники, неверующие, не спасенные. Двоюродные и троюродные, которых мы даже, знаете, у меня есть двоюродные и троюродные, которых я имена даже не знаю. Но родство большое. И поэтому вот найти этих людей можно и позвать. И, ну, а Бог уже будет работать. Бог будет работать. Кстати, я ну, обычно считается, что «позови мужа» — это был способ заговорить о главной проблеме этой женщины. Друзья, я не думаю, что это только способ у Христа, лишь бы поговорить о проблеме. Я понимаю, Христос буквально Он хочет спасти и того человека, с кем эта женщина живет сейчас. Следующая мысль у меня, друзья, это быть внимательным к людям. В послании к евреям написано «друг к другу», но внимательность не только друг к другу, а вообще быть внимательным к людям. В книге «Деяния апостолов» я с иллюстрации, с примера хочу начать вот эту мысль изложить. Апостол Павел проповедовал в Листре. И там сидел хромой на обе ноги человека. Ну, это тот хромой, которого Павел исцелил. Бог исцелил по слову Павла. И во время проповеди Павел заметил у него в глазах веру для получения исцеления. И говорит, тебе, говорю, встань на ноги твои прямо. Ну, так примерно, возможно, я не очень точно цитирую. Друзья, но обратите внимание, способность Павла, он во время проповеди увидел у человека в глазах веру для получения исцеления. Во-первых, он увидел, что он хромой. Не думая, что он там в коляске сидел и так дальше. Но какие-то признаки были, что он хромой. Вот. И Павел увидел веру для получения исцеления. Друзья, я понимаю, конечно, это дар, это способность от Бога, но не только. Это и наша внимательность к людям. Чтобы что-то увидеть в человеке, ну, например, проблему или веру, или неверие увидеть, или интерес, или отсутствие интереса Богу или к ситуации какой-нибудь. Друзья, конечно, надо быть внимательным. Вот апостол Петр и Иоанн, когда исцелили хромого у дверей храма, который сидел, то мы читаем, Петр, всмотревшись в него, сказал, то есть прежде чем сказать во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи, то Петр в него всмотрелся. Вот что подчеркивает внимательность. Поэтому, братья, конечно, внимательность к людям, которые и вокруг, но и внимательность к человеку, который уже сидит в собрании. Возможно, он пришел случайно, зашел, проявился у него какой-то интерес. И он пришел на собрание, и он, может быть, уйдет и никогда больше не придет. И, кстати, друзья, такое очень часто бывает. Человек пришел всего один раз, он больше не придет никогда. У нас недавно проехал ансамбль из Беслана, ну, скрипачи. И братья там осетины, такие проповедники, они неплохие, интерес вызывают. Вот. И мы пригласили их в Краснодарский край, мы с Сергеем с Краснодарского края, и чтобы они проехали по нашим церквям. И мы везде будем собирать грешников. И вот они проехали, ну, и они подсчитывали. Есть люди, любят подсчитывать, сколько человек выходили на покаяние. На покаяние выходили 400 человек за их поездку. Ну, они 10 церквей посетили. В общем-то, много выходили на покаяние. И я предполагаю, друзья, что из этих 400 останется в церкви меньше, чем 10%. Я так предполагаю. Может быть, останется 20 человек. А может, меньше. Ну, а почему так? Это же люди, которые уже не только пришли, они даже вышли, они преодолели в себе встать на колени и покаяться. И, скорее всего, из них в церкви большинство, абсолютное большинство не останутся. А знаете почему? Потому что к ним никто не подойдет, чтобы продолжить с ними контакт. Никто не подойдет. И это я скажу по нашей церкви, к стыду нашему. К нам очень часто приходят люди неверующие. Человек посидел, и уже его нету. И я потом спрошу, кто-нибудь к нему подошел? Никто не подошел. Хотя кто-то сидел рядом. Ну да, в силу нашей природы мы бываем стеснительные. Неудобно с человеком, с новеньким, так вот запросто. Иногда мы думаем, что ну, ему легче посидеть, ну, он и так комплексуется, не надо докучать его вопросами и так дальше. Но не все такие, не все такие. Бывает, знаете как, один человек пришел на собрание, а потом больше не ходит, а он чуть-чуть знакомый. А мы потом у него спрашиваем, а почему ты больше не приходишь? Тебе не понравилось? Он говорит, мне понравилось. Но я, говорит, после собрания 20 минут стоял во дворе, и ко мне никто не подошел. А он стоял специально, чтобы кто-то подошел. И никто не подошел. И поэтому, друзья, вот это вторая часть, второй элемент. Это чтобы быть внимательным к человеку, чтобы продолжить с ним контакт. Ну, я думаю, что мы найдем, о чем с человеком поговорить. Да, кто-то не захочет разговаривать. И мы это почувствуем сразу. Он не захочет продолжать общение и прочее. А кто-то захочет. А с кем-то потом можно продолжить уже дома, у себя или у него. Вот, и за кружкой чая, и продолжить разговор. И смотришь, и человек стал христианином. Братья, вот я читаю Библию, Новый Завет, и не только. Вот люди христианами становились именно так, когда кто-то с ними имел общение какое-то. Продолжал, приводил, приглашал, ходил туда, и так дальше. И вот даже я, знаете, друзья, вот я сейчас вот смотрю, я многих людей мог бы отмечать, над которыми сегодня надо работать. Это то, что в поле моего зрения. Над которыми сегодня надо работать. Они бывают уже почти готовы. Ну, не на 70%, но пусть на 40%. Он почти готов. Но он может просто вывалиться. Потому что просто над ним не было никакой-то дополнительной работы. То есть, друзья, для этого необходимо, конечно, быть внимательным. Вот. Ну и еще я на что хотел бы обратить внимание, братья, вот об этом же. Чтобы человек стал христианином, чтобы приобрести брата, ему нужно уделять время, чтобы он вошел в церковь. Ну, я сначала про образ, братья. Вот посмотрите, тот хромой, который возле дверей храма сидел, которого Петр с Иоанном исцелили, он не был в храме. Ну, понятно, что он был израильтянин. Понятно, что он знал о Боге. Был верующий или неверующий, мы не знаем. Он не был в храме. Потому что мы будем читать дальше. И вошел с ними в храм. Возможно, он в храме никогда не был. Его удовлетворяло положение быть возле дверей. Удовлетворяло. И таких немало, братья. Даже я скажу, что дети верующих родителей есть, которые, ну, знаете, почти верующие. Они не верующие, они, возможно, не члены церкви, но они почти верующие. Он не в церкви и не в мире. И таких очень много, кто не в церкви и не в мире. То есть он не ходит на дискотеки, он не пьет вино, он не имеет какой-то коллектив разболтанных людей, вот там товарищей. Но и в церкви он тоже почти чужой, почти чужой. И он возле дверей храмовых сидит. И нужен тот, кто с ним, с кем он войдет в храм. С кем войдет в храм. И над такими людьми, конечно, братья, работать нужно. Но вот есть такое слово, научите все народы. Да? Ну, считается, что в оригинальном тексте делайте учеников. Ну, так, как бы, в оригинальном переводе, в греческом. Друзья, делать учеников, это значит, кто-то над кем-то должен работать. Уделять время. Ну вот знаете, есть такой предмет, вот я думаю, что у вас же тоже курсы библейские бывают, душепопечительство, да? Ну вот такой прообраз. Вот саженец, и рядом с саженцем колышек забитый. И саженец привязан к этому колышку. Я даже видел, знаете, мне понравилась такая картина. Молодое деревцо маленькое, и рядом забит кол. Это дерево к этому колышку привязано и обвито сеткой металлической. Ну, к колышку понятно, ветер дует, дерево может завалиться, или кто-то неосторожно наклонит его. Мое детство прошло на Кубани, в одной станице, в старом-старом доме. Этот дом и сейчас стоит, дом предельно старый, ему уже, наверное, 150 лет. У меня еще живой отец, отцу 90 лет, мама умерла. И я в этом доме бываю часто, и вот там дерево одно растет. Шелковица. Я не знаю, вы знаете такое слово «шелковица»? Может быть и нет. Это южное дерево. И вот это дерево, оно очень старое. То есть я не помню это дерево молодым. Когда я был ребенком, оно уже было старым. Ствол в два обхвата человеческих. И оно нам нравилось, оно вот под таким углом растет. То есть на него залазить не надо, можно заходить. Понимаете, это заходить по такому стволу. И у нас там на этом дереве у каждого был свой кабинет и все. Ну, это детство такое было. Вот. И это дерево до сих пор так же и растет. Так же растет. Просто ветки уже до земли достают. Но когда-то это был саженец. А почему оно кривое? Потому что кто-то его наклонил. Может, ветер. Вот. И не было рядом, кто мог бы поддержать. И вот я спрашиваю человека, а проволоку зачем вокруг дерева? Ну, сетка металлическая. Он говорит, ну, чтобы козы, зайцы кору не ободрали, чтобы не повредило. И я подумал, надо же, как хорошо, какой внимательный человек, как заботится, пока молодое дерево. Друзья, так точно и в духовной жизни. То есть человека ввести в церковь, кто-то должен быть рядом. Обратите внимание, увидеть человека, который пришел на собрание, подошел, познакомился, а потом он над ним работал. И смотришь, этот человек принял крещение. А потом и опять могут быть разные трудности. И нужен тот, кто поможет. Ну вот, например, смотрите, братья, а когда Савву уверовал, у него возникла одна трудность непредвиденная, знаете какая? Он сделал попытку пристать к апостолам, и у него не получилось. Апостолы его не восприняли, то есть как бы оттолкнули. Они не верили, что он ученик. А кто ему помог, помните, да? Варнава. Варнава нашел Савла, привел его к апостолам, рассказал, как Савл уверовал. Нет, не Савл рассказывал. Это у нас так принято, чтобы вот уверовал, расскажи теперь всем. Ну, по слову, как бы пойди домой и расскажи. Друзья, Варнава рассказал, как Савл уверовал, чтобы апостолы его могли принять. Но представьте себе, если бы не было Варнавы, если бы не было Варнавы, то, может быть, не было бы Павла. Да, был бы Савл. Очень верующий или не очень верующий, мы не знаем. Но не было бы апостола Павла. Но слава Богу, что был Варнава, который имел в поле зрения Савла, и Савл не только христианином стал, он стал великим Божьим человеком. Великим Божьим человеком. Поэтому, братья, это очень важно. Приобрел ты брата твоего, чтобы мы прилагали усилия, чтобы люди, попадающие в поле зрения вот нас, верующих, чтобы они не уходили так просто от нас. Нет, друзья, я против всякого насилия, даже морального. Но я за то, чтобы человека можно было бы окружить любовью, заботой и теплом. Мне нравится вот это слово «за Елисея» согрелось тело ребенка. Вот как раз из-за того мальчика, за которого мы сегодня слышали. И согрелось тело ребенка. И поэтому, друзья, очень важно, если вот мы... Приобрел ты, брата, человека согреть и человеку помочь. Ну и еще у меня одна мысль. Вот еще одна мысль. В книге Левит написано. «Если же обеднеет у тебя брат твой или придет в упадок, то ты поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой». Братья, здесь вот думаю, что больше подразумевается мысль материальная. Если обеднеет и придет в упадок материально, то ты поддержи его. Братья, у меня вопрос, для чего нужно его поддержать? Кстати, пришелец или поселенец? Брат обеднеет. Пришелец или поселенец? Для чего его нужно поддержать? Написано, чтобы он жил с тобой. Для этого он нуждается в поддержке. Братья, даже в бытовом варианте, я скажу, знаете, увидеть обедневшего брата, это очень много значит. Увидеть обедневшего брата. Приобрести брата можно элементарно, материальной помощью даже. И смотришь, приобрел ты брата. Потому что люди есть разные. Есть люди, знаете как, вот я посетил одну семью, они из мира, муж и жена из мира, молодые. Каждый год рождают детей. И живут бедно. Живут бедно. И я буквально месяц назад решил их посетить. Мужа нету дома, жена дома, и муж на работе, детишки. И, ну, в доме совсем слабо материально. А я у нее спрашиваю: Ира, ну как вы живете? Она: дядя Коля, слава Богу, все хорошо. Я говорю: ну что может у вас нужда? Никакой нужды нет, все у нас есть. А с продуктом есть все. А муж хорошо, хорошо зарабатывает. А машина у них «Жигули» такая, еле-еле живая «Жигули». Машина у нас есть, хорошая машина. И вот она так рассказывает, как им хорошо живется. Вот. А я скажу: конечно же, но слабо совсем живут. И поэтому, братья, вот приобрел ты брата твоего, оно даже, знаете, материально помог человеку, который слабо живет. То ты поддержи его. Один человек на собрание пришел, я смотрю, у него разные ботинки. Ну, они чуть-чуть похожие, конечно, но они разные. Вот. Но это же увидеть надо. Увидеть надо. И поэтому и духовно, братья, поддержка духовная, ну, например, человек перестал молиться вслух. Раньше молился, а теперь не молится. Раньше в собрании посещал регулярно, а теперь иногда пропускают. Но знаете, друзья, если бывает, никто не поддержит обедневшего брата, то он иногда будет ходить в собрание. Если он сегодня иногда пропускает, то завтра он иногда будет приходить в собрание. И для того, чтобы он жил с тобой, брат обедневший, Писание говорит: ты его поддержи. Ты его поддержи. Поэтому, ну вот такие мысли у меня, чтобы нам приобретать братьев, их искать, быть к ним внимательным, поддерживать. Друзья, кстати, я сейчас уже перестал различать верующих или неверующих, приближенных или членов церкви. Вот. Но очень важно, чтобы была взаимная поддержка. Потому что чаще в церквях бывает, нам легче осудить человека, который перестал ходить на собрание, его легче осудить, чем оказать ему поддержку. Или кто-то начал, ну, где-то согрешать, или устроился на работу опасную. Ну, вчера он эту работу греховную считал, а сегодня он уже имеет эту работу, или бизнес какой-то, или еще что-нибудь такое. И поэтому, ну, его могут покритиковать, его могут осудить, но вместо того, чтобы поддержать, помочь правильно ориентироваться по жизни, вот руку подать. Ну вот как Петр тому хромому, он не только сказал: встань, да, он ему руку подал, и тогда он встал. А если бы Петр руку не подал, а только словами ограничился: во имя Иисуса Христа Назаря, встань и ходи, а тот как сидел, так и сидит. Вот. И Петр руку подал. А если бы не подал руку, может быть, он бы и не встал. Поэтому мы можем говорить, хорошо говорить, и Иисуса Христа Назаре вспоминать. А надо не только сказать, надо и руку человеку подать. И смотришь, человек встал. Встал и пошел. И теперь он в храме. И Бога прославляет. И люди удивляются, что вчера вот таким был, а сегодня он христианин. И хорошо, когда вот мы уже, я понимаю, что здесь более так уже и зрелые братья собрались, хорошо, когда мы вот стараемся приобретать братьев. Приобрел ты брата твоего, когда мы видим в этом и цель нашей жизни, чтобы братьев приобретать, чтобы, да, вчера он был не брат, а сегодня он братом стал. И вчера он был обедневший брат, а сегодня он не обедневший. А завтра он мне поможет, когда у меня будут какие-то трудности. Ну, как в той притче, вот о богатстве неправедном. Еще, братья, как можно братьев приобретать? Я прочту первое послание Иоанна. Написано здесь так. 5:16. Братья, я места Писания, в общем-то, я больше их устно говорю, поэтому вряд ли у вас получится хороший конспект. 1 Иоанна 5:16. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь», то есть согрешающему грехом не к смерти. Братья, я не имею намерения сейчас объяснять, что такое грех к смерти и что такое грех не к смерти. Я больше хочу сделать ударение на слове «пусть молится». Если кто видит брата, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть приобрел ты брата, братья, это значит молиться за брата. Это не только помочь, я уже эту деталь закончил, но наша молитва друг за друга. Даже за согрешающих братьев и сестер молитва. Как обычно бывает, очень часто бывает в семьях верующих, как я уже чуть сказал, ну кто-то согрешил. И об этом люди начинают говорить. Да, мы обычно считаем, что это нехорошо, когда мы начинаем говорить. Ну осуждение, рассуждение, грех, не грех и все такое. И тем не менее, кто-то согрешает, и об этом люди начинают говорить. А Писание говорит, что не говорить об этом надо, а написано, пусть молится. И Бог даст ему жизнь. Представьте, друзья, Бог может дать жизнь по моей молитве. А раз Бог даст ему жизнь, значит, состояние этого брата, согрешающего грехом не к смерти, критическое. Потому что написано, и Бог даст ему жизнь. Его положение критическое. И Писание говорит, пусть молится. Тот, кто видит это критическое положение, пусть молится. И Бог даст ему жизнь, то есть согрешающего грехом не к смерти. Братья, это молитва друг за друга. Вот видишь, сестра слабая, духовно слабая. Молиться надо за эту сестру или за брата молиться. И приобрел ты брата твоего по твоей молитве. Иисус Христос Петру говорит, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Братья, Петр подавал повод для критики. Часто подавал повод для критики. Но Христос говорит, Симон, я молился о тебе. И представьте себе, друзья, апостол Петр очень сильный человек был. И в Деяниях апостолов мы читаем, как Бог очень сильно пользовался этим человеком. За него был тот, который молился. Иисус Христос, Сын Божий, я молился о тебе. Ну вот, братья, вопрос такой. За кого ты молишься? Ну так вот перечислить, за кого я молюсь? Ну за жену молюсь, да? За детей молюсь. А еще, за кого я молюсь? И вот Писание говорит, что вот за брата, который нуждается в молитвенной поддержке, и за него тоже молиться надо. Не только за больных, не только за страждущих по воле Божией, но за людей, у которых духовно неблагополучно, он согрешает грехом не к смерти. То пусть молится тот, кто видит. Тот, кто не видит, он не будет молиться. А тот, кто видит, то пусть молится. Вы знаете, вот ко мне частенько подходят люди, и некоторые из них говорят, Николай Степанович, я за вас всегда молюсь. Некоторые люди говорят, я за вас молюсь каждый день. Я предельно этим людям благодарен. Вот то, что есть люди, которые за нас молятся. И это не моя жена только. Да, конечно, жена молится. Да, конечно, дети молятся. Но есть люди, с которыми мы не в физическом родстве, а они молятся. И, может быть, потому мы и живы, что за нас кто-то молится. Но и мы же за кого-то должны молиться. Поэтому, если видишь брата, у которого есть проблема, то пусть молится, у которого духовная проблема, и Бог даст ему жизнь. А если ты не будешь молиться, то, может быть, он не будет, он завтра вообще мертвый будет. Вот согласно посланию к Сардийской церкви, есть люди мертвые, а есть близкие к смерти. Помните, да, вот в этой церкви были три категории людей. Были мертвые и были близкие к смерти. И вот тот, кто сегодня близко к смерти, он завтра станет или мертвым, или живым. От чего это зависит? написано, пусть молится, и он завтра будет живой. Бог даст ему жизнь. Он сегодня близкий к смерти, но Бог даст ему жизнь по твоей молитве. И приобрел ты брата твоего, если ты будешь молиться за согрешающих грехом не к смерти. И следующая у меня мысль, братья. Это Матфея 5 глава. Написано, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет против тебя, то пойдись, остав там дар твой и пойди примирись прежде с братом твоим. А потом приходи и принеси дар твой. Братья, такое бывает, когда кто-то против меня что-то имеет. Но я убежден, что я прав. Ну и пусть себе имеет на здоровье. Так или не так? Но часто так. Я убежден, что я прав. Мало ли кому какой бред в голову придет, он против меня имеет. А Писание говорит не так. Писание здесь не усматривает, кто прав, кто виноват. Но Писание усматривает, брат имеет против тебя. Примирись с братом твоим. Но если не получится, это уже другой вопрос. Это тема другая должна быть. Но оставь дар и пойди примирись. Тем более, что нам с вами, ну, часто приходится дар приносить Богу. Ну, что мы не будем жертвам, труд совершаем, служение. Примирись с братом твоим. Как хорошо, когда никто на тебя не имеет. Ну, а может быть, кто-то имеет, а я об этом не знаю. Это не тот вопрос. Написано, вспомнишь, что брат твой имеет, то есть знаешь, что брат твой имеет против тебя. Да, ты забыл, а теперь вспомнил. Пойди примирись с братом. Попросить прощения, ну, может быть, и не надо просить прощения. Но что-то сделать, чтобы помириться. Ну вот, хороший пример, друзья, это Иаков и Исав. Как долго у них длился конфликт? 20 лет. Братья, конфликт длился 20 лет. И теперь Иаков идет, и ему говорят, навстречу идет Исав, и с ним 400 человек. И вот что Иаков делает, братья? Что Иаков делает? Первое, что он делает, он отправляет стада. 200 коз, 20 козлов. Одно стадо отправил. Встретится Исав, спросит, чье стадо? Вы скажите, это стадо от раба Иакова, господину Исаву, подарок. Потом 200 овец, 20 овнов. Второе стадо. Потом верблюдиц дойных. Что-то еще он отправлял. И все время скажите, господину Исаву стадо принадлежать будет. А потом что он делал, братья? Что он еще делал? Всю ночь у потока Иавод кто-то боролся с ним. Но я это называю, всю ночь молился. Может, я не точно, братья, это говорю. Я, если коротко сказать, всю ночь молился Иаков. Потому что я точно не представляю, что за событие там происходило. И говорит, отпусти меня, ибо взошла заря. Не отпущу, пока не благословишь меня. А разве Бог его не благословил? Если он такие подарки может дарить... Разве его Бог не благословил? У него большая семья, у него слуги, у него дети, у него множество скота, он жив-здоров. Вот. Не отпущу, пока не благословишь. И благословил. И потом, и вот уже близко-близко Исав. Иаков расставляет свой народ. Сначала служанки с детьми. Потом дети Лии и Лия с ними. А потом дети Рахили и Рахиль с ними. А потом кто после всех в конце? Сам, братья, говорят, сам. Напрашивается, что сам. Братья, нет. Он сам пошел впереди всех. Я тоже вот так читаю, думаю, а теперь сам. Нет. Он пошел впереди всех. И когда подходит к брату, он 7 раз ему поклонился. 7 раз. И Исав не выдержал. Братья, кстати, я не знаю, какие намерения были у Исава. Возможно, коварные. Возможно, жесткое каменное сердце у него было. И плохие намерения. Но Исав не выдержит. Он бежит навстречу, обнимает Иакова и плачет. И Исав плачет. И они обнимаются. И потом говорит, зачем? Это мне все не нужно. Исав говорит, нет, это тебе. Иаков настаивает. И мир, и мир. И приобрел ты брата твоего. 20 лет назад потерял. И 20 лет жил в немире с братом. А теперь и приобрел ты брата твоего. Помирился. И как хорошо, братья. Есть песня такая. Спеши сказать, сердечное прости, пока в нем жизнь не скрыла тьма немая. И свет горит на жизненном пути, и ярких чувств полна душа живая. И надо очень трудно сказать слово прости. Трудно. Мы готовы подарок дать. Братья, в каком-то деле подарок не сработает. Иногда подарок сработает. И не 200 овец, а одной овцы хватит. Братья, а иногда подарок не сработает. Иногда нужно просто сказать «прости меня». Сказать это искренно, сердечно. И мир, и теперь мир. А теперь приноси дар твой. Бог примет, и Бог радоваться будет. И приобрел ты брата твоего. Я представляю, как было бы ужасно, братья, если бы Иаков идет домой. Наверное, думал о том, что нужно с Исавом мириться. И вдруг ему сообщают, Исав умер. В прошлом году Исав умер. А потом, как в той песне, плиту гранита не прожечь слезой. А потом мирись. Описание говорит, пока ты еще на пути, то есть пока вы еще живы, мирись с братом твоим. Да, он далеко. Есть способ сегодня, как помириться и на большом расстоянии. Вот. И тем не менее, братья, приобрел ты брата твоего, помирился, помирился. И дальше. Матфея 18 глава, это то, что я читал в начале. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Вот у нас была тема об очищении и освящении. И неплохо, и это очень хорошо, друзья. Мне в служении очищения часто много приходилось участвовать. И в больших, и маленьких церквях. И я даже думал, что у меня как будто специфика моего служения была очищением заниматься. И знаете, братья, как часто бывает? Бывает часто на очищении, когда человек выносит какой-то грех всенародно. Никогда не говорив раньше об этом. Ну, например, я предстал перед церковью, и кто-то против меня что-то говорит, о чем он мне никогда не говорил. Никогда не говорил. И масса людей, 200 человек или 300 человек слушает. О чем я даже не догадывался. Или о чем-то я давно забыл. Давно забыл. И как здесь точно и как хорошо Христос сказал. Обличи его между тобою и им одним. Если покаяться, то приобрел ты брата твоего. Мне кажется, вот эта сторона, братья, у нас слабовато, очень слабовато. Но иногда мы думаем, да лучше не связываться, ему скажи, проблемно живешь. Вот. Да, и так бывает. И тем не менее, а иногда, знаете как, всем расскажу, только не ему. Да, он против меня согрешил, всем рассказал, жене рассказал, жена меня еще вот подстрекать будет, и дети вдохновляться будут против этого человека, и родство. А как написано, согрешил против тебя? Скажи ему наедине. И он покаялся, и приобрел ты брата твоего. Приобрел ты брата. Ну, хуже, если не покаяться. Ну, там и еще способы есть другие братья. Но, тем не менее, очень важно приобретать братьев и таким способом. Написано, обличи ближнего, и не понесешь на себе греха. И как хорошо, вот один на один сказал, и шуму никакого. И человек исправился. И приобрел ты брата твоего. Только очень важно, братья, вот здесь три аспекта. Это своевременность обличения. Бывает, я долго вдохновлялся, а проблема усугубилась, и ее уже не исправить. Своевременность обличения. Очень важно кротость при обличении. Написано мудрость, мудрое обличение. Уста свои она открывает с мудростью и кроткое наставление. И еще один элемент очень важный. Это с любовью. Написано искренне укоризны от любящего. Без этих составляющих оно не будет большой пользы. Большой пользы не будет. Но если это есть, если есть любовь, если есть сострадание, если мудро человеку подсказать, но не буду даже термин употреблять, обличить, подсказать. Смотришь, и приобрел ты брата твоего. Смотрю, сестра лохматенькая сидит. Не была лохматенькая, а сегодня лохматенькая. Вот, собрание заканчивается, я к ней. Ты так в собрание больше не приходи. Зачем тебе проблемы? Ты так красива, и все. Она посмотрела, дядя Коля, спасибо, больше не будет, все. И вопросов никаких. А можно же было шум поднять или подождать, пока оно еще более будет выпало. С хора убрать, и еще, смотришь, и потерял ты брата твоего. И потерял. А так, и приобрел ты брата твоего. Очень важно, друзья, если мы вот в этих вопросах, ну, правильно себя ведем. Еще у меня три детали, и я закончу. Это уступчивость. Уступчивость. Уступить. Чтобы приобрести брата, я скажу, друзья, часто нужно просто уступить. Ну вот посмотрите, Авраам и Лот. Авраам Лоту говорит, Лот, если ты направо, я налево, если ты налево, я направо. Выбери, Лот. Это было справедливо или нет, братья, как вы думаете? Я думаю, это было несправедливо. Справедливо было бы сказать, Лот, вот эта вся земля, посмотри, на север и на юг, на запад и на восток, эту землю мне Бог отдал. А раз у нас с тобой не получается, пойди за пределы этой земли. И все. Ну, справедливо. Бог мне отдал. Ну, раз у нас, у тебя стада, слуги ссорятся. Авраам Лоту говорит, Лот, не вся ли земля перед тобой? Ну, иначе моя земля перед тобой. Выбери, где ты будешь жить. Уступить. Вы знаете, друзья, ну, не только в вопросах материальных, бытовых, и в духовных часто. Вот смотришь, два человека столкнулись, и хотя бы один уступил, и проблемы бы не было. Я когда в школе учился, я помню, в букваре у нас была такая карикатурка. Два козлика встретились на мостике и бодаются. Следующая картиночка, а мостик узкий. Следующая картиночка, ножки из воды торчат, задние ножки, и они уже утонули. Вот. И как нужно поступить? Один козлик присел, а другой переступил и пошел дальше. И вот они расходятся и улыбаются. Вот как вот. Ну, это я где-то пример приводил здесь уже, наверное. Друзья, оно в жизни так часто бывает. Уступить. Потому что на самых разных вопросах дьявол может сыграть. И смотришь, и потерял ты, брат. Нет, вы будете сидеть в одной церкви, может быть, и на одной скамейке. Или здесь, или там. Но и потерял ты, брата твоего, не захотел уступить. А даже знаете, что бывает ценно? Вот если ты первый уступил, если он уступил, это один уровень. Но если ты уступил, вот в чем высота, я уступил. И смотришь хорошо, но не в греховных вопросах, друзья, но в нормальных, бытовых даже вопросах. Я один пример приведу из моей жизни. Я в смысле искушения, что уступить бывает трудно. Ну, это давно было, наверное, лет 15 назад. Появились вот эти мопедики японские, знаете, такие маленькие. Ну, ездят люди. Мне смешно было, что такой маленький мопед, и в голову не приходило. А потом я прокатился один раз, сильно мне понравилось. Вот, говорят, с Дальнего Востока. Я Степан Григорьевич и Германюк говорю, Степан Григорьевич, там у вас вот эти мопеды, сколько стоит? Он говорит, ну вообще хороший мопед $200. Я ему говорю, ну купи мне мопед, я тебе $200 дам. Там, говорю, наши машины ходят, вот, и привезут. И я ему отдаю $200. Он говорит, да, я тебе куплю, все, только передать как. Едем мы с совещания домой с Григорием Васильевичем Костюченко. Едем в машине, и я ему говорю, Григорий Васильевич, вы знаете, а я вот себе заказал мопед. Степану Григорьевичу $200 мопед. Вот что ездят. Он, а мне заказал, не заказал. А, я еще друг называется. Как ты за меня забыл? Я говорю, Васильевич, я исправлюсь. Я ему закажу. Дает мне, говорю, Васильевич, $200, я заказываю. Вот. Ну, покупает Степан Григорьевич 2 мопеда. Грузовичок был там, загрузили их. И, ну, как грузили, в общем, не привязали. А так, в кузов кинули. Ну, и привезли 2 мопеда. В общем, один пришел в негодность. Весь он же пластмассовый, весь разбитый. А он и был там почти такой. Аккумулятор отсутствует, и он весь, видно, ржавый такой. А другой хороший. И сохранился хорошо. И теперь у меня дома стоит 2 мопеда. Один плохой, а другой хороший. Ну, дети уже проехались. Вот, идеально. Работает как часы. Кнопку нажал, завелся. Все отлично. А второй даже смотреть на него не хочется. Вот. Ну и все. Теперь мы сидим вечером, решаем, какой, нас же 2 и 2 мопеда. Какой мопед будем брать мы? Все, жена мне говорит, только надо хороший. Вот, дети, папа, только черный. Все, ты первый. Они все знают, что я первый был. Вот, и все. Ревович старый, ему пойдет плохой мопед. Я думал, и мне так хочется на хорошем мопеде ездить, и все такое. И утром я сообщаю, принял решение, выбирать будет Григорий Васильевич. А он мне уже звонит, все, когда мопеды будем делить. Я говорю, Григорий Васильевич, приезжай, будешь выбирать. Ох, как всем трудно было, тут кипятились все. Ну, выбирал Григорий Васильевич. Ну, не буду говорить, какой он выбрал, не в этом сейчас суть. Вот. Но, братья, ну, это просто иллюстрация. Кажется, какая мелочь. А Авраам и Лот – это земля для постоянной жизни. Ни Лот не думал, ни Авраам не думал, что выбор роковым станет. Но думай, друзья, что искушения были у Авраама. Когда Лот выбрал хорошую землю, братья, ну, если справедливо, Лот выбрал хорошую землю. Бог Аврааму говорит, Авраам, посмотри на север и на юг, на запад и на восток. Всю землю, которую ты видишь, я отдаю тебе и потомкам твоим навеки. Уступить. Братья, какая-то напряженка в семье, в церкви, где-то. Уступить. Уступил, приобрел ты брата твоего. Если не уступил, доказал. Да, братья, бывают судебные процессы церковные. И я иду домой, а радости нету. Как будто проиграл. Да, а на самом деле проиграл. На самом деле проиграл. И следующая мысль у меня, друзья. Иаков, 5 глава, 20 стих. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Если уклонится кто от истины, спасет душу от смерти тот, кто обратит. Братья, в практике жизни бывает, когда люди уходят и уклонится кто от истины. Ушел. Заблудился и ушел. В церковь не понравилось, ушел в другое братство. Или никуда ушел. В одной церкви ушел неудобный брат, ну такой трудный брат ушел. И кто-то сказал, туда ему и дорога. Так бывает, друзья. И думают, ну и хорошо, хорошие люди не уходят. А Писание говорит, если уклонится кто и обратит кто его, приобрел ты брата твоего. Приобрел ты брата. Потому что каждая душа и с трудным характером, но это потенциально или житель рая, или житель ада. Вечный причем. И обратит кто его, братья. Вообще мы должны очень дорожить, если вдруг кто-то уйдет, чтобы вернуть. пойти и вернуть этого человека, и приложить для этого усилия, и обратит кто его. В одной церкви я был на членском собрании, и речь шла о пресвитере церкви. Недавно рукоположенный брат, сначала был диакон, теперь он пресвитер, переселенный. Церковь выросла от 20 человек, выросла уже до 120. И членское собрание у нас каждый год, перед Новым годом, отчетное. И пресвитер отчитывается, и потом он даже выходит, и рассуждения какие-то. И вот пресвитер вышел, я веду членское собрание, и рассуждаем за этого пресвитера. И один брат стоит и говорит, братья и сестры, вы знаете, что я был 2 года был отлученный. Он, говорит, ко мне ходил почти каждый день. Я его выгонял. Я грозился его побить. Я его видеть не хотел. Смотрю в окно, опять идет. И все-таки он его вернул. Он к нему ходил, надоедал, ходил. И все равно вернул. И теперь этот член церкви. И вот я подумал, за себя подумал. Думаю, а я такой или нет? А может быть, я пару раз ходил, не получается. Ну, И забыл. Я был в одной церкви, и мне говорят, в нашей церкви за последние 5 лет 50 человек отлученных. За 5 лет 50 человек отлученных в большой церкви. Христос притчу рассказал за 99 овец и за одну заблудившуюся. Что пастырь пошел, и нашел заблудившуюся овцу. Оставил 99 и нашел заблудившуюся. И взял ее на руки. И принес домой. И радовался. И другим людям предлагал радоваться вместе с ним, потому что нашлась пропавшая овца. Так вот. Друзья, но это может быть не обязательно пастырь. Вот кто-то пошел и нашел того, кто заблудился. И обратит, кто его. Спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Ну, в целом у нас сейчас не догматики вопрос, друзья. Но я вам скажу мой частный взгляд. Я думаю, покроет своих грехов. Моих грехов. Я нашел и покрыл, спас душу от смерти и покроет множество грехов. Так, это мой частный взгляд, возможно, субъективный, но не стал бы отстаивать, если бы кто-то мыслил иначе. За одного человека, знаю, был 10 суток в посте. За одного ушедшего был 10 суток в посте. Просто не подряд 10 суток, на 2 разделил, был 5 суток в посте, еще 5 суток. И тот вернулся. Ну, вызывает уважение, братья, вот такая жертвенность в плане спасения людей. И приобрел ты брата твоего. И последняя мысль – это правильное отношение к наказанным. Написано, если кто не послушает слова нашего, всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Друзья, бывает такое, что церковь принимает о ком-то какое-то решение. Очень важно правильно относиться к такому человеку. Я не хочу сейчас подробностей, как относиться. Здесь 2 аспекта. Вопрос сообщения, вопрос и вразумления как брата. Кстати, друзья, я скажу, даже бывает неправильно, вот, ну, скажем, я, ну, жалко, и я приветствуюсь, ну, чтобы как бы его спасти. Очень можно роковую роль сыграть в жизни такого человека. У нас один такой был случай, мужа наказали, и он уверен был, что его наказали несправедливо. Но он человек правильный был, ну, не в кавычках правильный. Он жене говорит, я наказанный, со мной приветствоваться нельзя, целоваться не будем. Вот. И даже они не спали вместе. Он говорит, я наказанный, меня сообщаться нельзя. Вот, хотя считал, что наказали несправедливо. Но это, конечно, крен вправо. Вот. Я просто хочу сказать, ну, как пример, что бывает крен влево. Я не голосовал, поэтому я его приветствую, и я с ним общаюсь, и смотришь, и погиб человек. И потерял ты брата твоего. Вот. Но правильное отношение, друзья, вот в данном случае, и приобрел ты брата твоего. Я заканчиваю, братья, последний заключительный текст Писания читаю без комментариев. Это книга пророка Даниила. Третий стих 12 главы. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». Пусть нас Господь благословит, чтобы мы с вами были люди, способные приобретать братьев. И Господь нас поддержит и укрепит благодатью своей. Аминь. Помолимся. Thank you.